Глава 23. Джилл Валентайн очень хотела выбраться из Ракун-Сити. Она была совершенно честна перед собой насчет этого. И можно ли было найти для отъезда лучшее время, чем сейчас, когда она вела грузовик без ключа зажигания по вымершим улицам города? Рядом с ней сидела перепуганная ведущая сводки погоды, и Джилл только что выстрелила в голову одному из своих лучших друзей, который превратился в зомби. Джилл всегда мечтала стать копом в полицейском управлении Ракун-Сити. Самое глубокое волнение она испытала, когда окончила академию. Сравниться с этим чувством по силе могла только огромная гордость по поводу ее приема в Старс. Но сейчас город сошел с ума и умирает. Точнее, уже умер. Он умер в ту минуту, когда Амбрелла начала свои эксперименты с зомби. Это привело и к отстранению Джилл от службы, что поставило крест на ее карьере полицейского в этом городе, и к сегодняшней катастрофе. Вся ее жизнь свелась к одной цели — выбраться из Ракуна. Сейчас это означало, что необходимо найти Энджелу Эшфорд, чтобы ее отец открыл им путь из города. Если же отец попытается обмануть их, то Джилл возьмет девочку в заложники, не колеблясь ни секунды, чтобы получить то, что ей надо. Может быть, это не совсем красиво и правильно, но Джилл это не заботило. Она взглянула на свои руки. Они все еще были в крови. В крови Пейтона. Подняв глаза, она увидела человека, выскочившего прямо под колеса. Джилл инстинктивно нажала на тормоза. Что-то в этом человеке показалось ей знакомым. Она припомнила. Это был тот нарушитель, которого чуть не укусила проститутка-зомби в полицейском участке. Он начал быстро говорить что-то, так же, как и в участке, и ран у него не было видно. Так что он явно не был заражен. До поры до времени. Нарушитель подбежал к окну со стороны водителя и наткнулся на дуло пистолета Джилл, направленное прямо ему в лицо. Подняв руки, он закричал. «Все в порядке, все в порядке! Я ни один из них, меня не укусили!» Чтобы доказать это, он быстро повернулся вокруг своей оси. Его одежда была несколько поношена и ужасающе грязна, но серьезных ран у него явно не было. Кивнув на пассажирское сиденье, Джилл скомандовала. «Залезай!» Он открыл дверцу и проскользнул на сиденье рядом с Моралес, протянув ей свою руку. «Ллойд Джефферсон Уэйн, ввиду столь неофициальной ситуации, можете называть Эл-Джей?» Не успел Эл-Джей захлопнуть дверцу, как Джилл уже нажала на газ. «Терри, Моралес!» Ведущая пожала руку Эл-Джея. Эл-Джей чуть не свалился с сиденья. «Черт! Я же тебя знаю! Я тебя знаю! Ты прогноз погоды читаешь! Да ты же знаменитость, черт возьми!» «Да, это я», — ответила Моралес, улыбаясь впервые после начала всех событий. Джилл скрипнула зубами. Она потеряла Пейтона. Элис осталась там выяснять отношения с этим чудовищем Франкенштейна. И с кем она теперь? С обожающим знаменитости мелким подонком и цыпочкой, читающей прогноз погоды на Ракун-7? Джилл все больше и больше хотелось пустить себе пулю в лоб. «Вот ведь черт! Терри Моралес, твою мать! Да ты просто бомба!» «Ах, спасибо тебе, Эл-Джей! Так приятно кому-то нравится!» С другой стороны, мысль выстрелить в лоб Моралес и Эл-Джею грела ее еще больше. Когда Джилл повернула пикап на Хадсон-авеню, Эл-Джей спросил. «Эй, леди-коп, куда это мы направляемся? Потому что я тебе сразу скажу, что так из города не выйдешь, а нам обязательно надо смыться отсюда. Я правильно говорю?» «Мы должны найти маленькую девочку по имени Энджела Эшфорд». «Ты что, смеешься? Найти девочку в этом городе? Иголку в стоге сена?» «Мы знаем, где она может быть», — сказала Джилл. «Когда мы найдем Энджелу, ее отец вытащит нас отсюда». «О, тогда я обеими руками за! Я сегодня на такое насмотрелся, что чуть белым не стал! Если вы сможете увезти меня отсюда куда-нибудь, где нет сволочных зомби и где не расхаживают здоровенные белые мужики с пушками в руках, которые расстреливают копов!» «Что ты сказал?» — быстро переспросила Джилл. «В смысле? Кто стрелял в копов?» «Да этот мужик в 12 футов ростом, с огромными стволами, который поджарил копов в оружейной лавке, копа по имени Хендерсон и еще кучу из ихнего звездного подразделения». «Ты имеешь в виду Аотис?» «Да как их ни назови, все они коньки отбросили из-за этого стервеца, так что чем скорее вы вытащите отсюда мою тощую задницу, тем счастливее я буду». «Ты должен кое-что понять, придурок», — твердо сказала Джилл. «Ты нам помогаешь и тоже сваливаешь из города вместе с нами. Если же ты хоть как-то встанешь на моем пути или позволишь кому-нибудь себя укусить, то я пущу пулю в ту горошину, которую ты называешь своим мозгом. Все понятно?» Эл-Джей поднял руки. «Эй, остынь, остынь, ты начальник, не спорю». «Вот и не забывай об этом». Пересекая перекресток Хадсон и Робертсон-стрит, Джилл покачала головой. «Итак, Хендерсон мертв. Она подумала, что это что-то вроде кармической расплаты за Пейтона. Интересно, кто еще там был с Хендерсоном? Возможно, Маркинсон. Если он хоть ненадолго отдалялся от задницы Хендерсона, у него возникал синдром абсистенции. И, может быть, Верновский, а если они были в оружейном магазине, то с ними наверняка был и Гатри, который обожал пострелять. Все мертвы. Последняя серия «Собери всех вместе». Джилл не составила труда найти школу. Из всех зданий в этой части улицы только там горел свет. Знать бы, хороший это признак или нет. Девушка остановила машину прямо перед входом в школу. Неподалеку она заметила автомобиль, врезавшийся в одно из зданий около игровой площадки. С такого расстояния Джилл показалось, что это патрульная полицейская машина. Но какого подразделения? Отсюда не видно. А выяснять это сейчас у нее не было ни желания, ни времени. Им надо было найти девочку. Тем временем Эл-Джей вернулся к созерцанию звезды. «Ты Риморалис, ну надо же! А скажи, это трудно? Попасть на телевидение, я имею в виду, и все такое?» «Это требует большого труда и настойчивости», — ответила Моралес с такой радостной улыбкой, что Джилл с трудом подавила желание ударить ее. Вытащив оба пистолета, Джилл приблизилась к входной двери. Моралес и Эл-Джей следовали за ней. Дверь была приоткрыта. Джилл толкнула ее, и та распахнулась со скрипом. «Черт! Прямо как в фильме ужасов!» Эл-Джей молчал целых 3 секунды. Это было явно больше, чем он мог вынести. Перед ними был длинный коридор со шкафчиками и дверями классов. Моралес пробормотала. «Всегда ненавидела школу». «А я нет», — пожал плечами Эл-Джей. «Я в своей школе был суперзвездой. Пушки, наркотики, девочки. Лучший джаз. У меня все было в стиле ренессанс». «Джилл, все это надоело. Ты можешь заткнуть свою поганую глотку хоть на минуту?» Эл-Джей поднял руки, как бы защищаясь, но, к удивлению, Джилл промолчал. «Мы должны разделиться, чтобы обыскать всю школу». «Даже и не думай», — сказала Моралес, — «у меня нет оружия, одна я никуда не пойду». «Я мог бы пойти с тобой», — быстро сказал Эл-Джей, широко улыбаясь. Джилл протянула Моралес один из пистолетов. «Держи». Моралес взяла пистолет, держа его так, будто это была дохлая крыса. «Я никогда раньше не стреляла из пистолета». Подавляя желание сказать, что если Моралес выстрелит себе в ногу, то ее лично это очень порадует, Джилл ободряюще сказала: Ничего страшного. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Улыбнувшись, она добавила: «Старайся стрелять им в голову». При нормальных обстоятельствах Джилл ни за что не позволила бы им разделиться таким образом. Эл-Джей был как минимум ненадежен, а Моралес в лучшем случае неумелый, но время поджимало. Если они не выберутся из Ракун-Сити до рассвета, то их длительное везение, позволяющее им все еще оставаться живыми в этой смертельной ловушке, в которую превратился город, может резко закончиться. Им надо было найти Энджелу Эшфорд, и быстро. Джилл взяла на себя подвал, считая, что девочка, скорее всего, спряталась там. Открывая дверь, ведущую в подвал, она слышала, как Моралес бормотала себе под нос. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Выстрелила. Прицелилась, сняла с предохранителя, выстрелила. Если ей повезет, она найдет девочку и сможет смыться отсюда раньше, чем Моралес и Эл-Джей поймут это. Нет, это нечестно. Они заслуживали шанса выжить. Так же, как Пейтон. Черт побери! Подвал был плохо освещенным лабиринтом из вентиляционных коробов и труб отопления. У Джилл был фонарик, но его свет едва рассеивал мрак. Здесь могло прятаться что угодно.